Почта распечатана, рассортирована и положена под пресс-папье на столе у Вульфа. А Фрицу дано соответствующее объяснение, вовсе не удовлетворившее и не успокоившее его. Он прекрасно помнил, как и все мы, тот вечер, когда из пулеметов, установленных на крыше дома напротив нашего, были разбиты сотни стекол оранжереи и погублены тысячи орхидей. Узнав, что я спал в кабинете, Фриц решил, что мы ждем повторения тогдашнего фейерверка. Я объяснил ему, что являюсь сейчас только сторожем, а не беженцем, но он не поверил мне. После всех дел у меня еще осталось время. Его нужно было чем-то занять. Фрицу звонил рыботорговец, я следил за их разговором, но никаких признаков подслушивания не заметил, хотя линия, безусловно, прослушивалась. «Ура инженерам! Современная наука добилась того, что каждый может делать что угодно, но никто не знает, что за чертовщина происходит вокруг него». Из ящика стола я достал свой блокнот и снова просмотрел сообщенную нам Лоном Коэном информацию, обдумывая соответствующие возможности. Всего я записал 14 пунктов, но, по крайней мере, 5 из них были совершенно безнадежны. Из оставшихся 9 мы попытались кое-что сделать по 3, но абсолютно впустую. Оставалось 6, и я тщательно один за другим перебрал их. Я уже решил, что наиболее обещающим, или, по крайней мере, менее бесперспективным, является случай с сотрудницей государственного департамента, вначале уволенной, а потом восстановленной на службе. И уже протянул руку за справочником по Вашингтону, чтобы узнать ее телефон, как раздался звонок в дверь. Направляясь в вестибюль, чтобы взглянуть через стекло, через него можно было видеть только в одну сторону, я ожидал, что к нам пожаловал какой-нибудь незнакомец, а, возможно, и двое. Мог прийти и Моррисон. Работа в лоб, так сказать. Однако на крыльце я увидел хорошо знакомое лицо и фигуру доктора Волмера, приемная которого находится по соседству с нашим домом. Закрыв дверь и повернувшись, чтобы помочь доктору снять пальто, я сказал, что если он ищет пациентов, ему придется обратиться по другому адресу. Однако доктор даже не снял шляпы. «Работы у меня и без того хватает, Арчи. Словно все сговорились болеть одновременно. Но я только что получил по телефону сообщение для вас. Звонил мужчина, не назвавший себя. Он попросил передать вам лично, чтобы в 11:30 вы пришли в номер 214 гостиницы «Вестсайд Отель» на 23-й улице, причем пришли бы без хвоста. От удивления я широко раскрыл глаза. Нечего сказать сообщение. Вот и я так же подумал. А еще он сказал, что вы предложите мне никому не рассказывать об этом. Да, правильно. Это самое я вам и говорю. Я взглянул на часы. 10:47. Что еще он сказал? Ничего. Он передал это сообщение после того, как предварительно спросил, смогу ли я сам зайти и повторить его вам лично. Вестсайд Отель, номер 214. Правильно. Какой у него был голос? Ничего особенного, обычный мужской голос. Большое спасибо, доктор. Если можно, окажите нам еще одну милость. Мы ведем сейчас довольно деликатное дело, и вас, вероятно, видели входящим к нам. Возможно, кто-нибудь пожелает узнать, зачем вы к нам приходили. Если кто-нибудь спросит. Я скажу, что вы звонили и просили зайти, так как вас беспокоит горло. Ни в коем случае. Известно, что горло меня не беспокоит и что я вам не звонил. Наш телефон прослушивается. Если они узнают, что мы получаем через вас сообщение, ваш телефон тоже возьмут на учет. Боже мой!